Вранье опять. Куда то гоже? Вы на него ведь не похожи. Привет, поэтик. Как дела? Тебе хоть тёлка-то дала? Вот это да! Вот это слог! И смысл ваш таков глубок! Ха-ха, хи-хи, хо-хо, хи-хи, га-га, гу-го, гу-гу, гу-гу. Привет, мой друг! Поэт я тоже, но мне противна ваша рожа. Так ты безымянный, как глупо все то, а я вот поэт, преизвестный за то. Над нами, брат, ты шо, смеешься? Ты у меня сейчас нарвешься. А я не знаю, как мне жить. Быть может, вас мне полюбить? Я ваш фанат и на века. Вот только дрожу ему слегка. Я вас, мой друг, люблю давно. А вас о прошлом я кино смотрела раз так 25. Ну, что с меня, блондинки, взять? Умом ты пишешь или духом? Как у тебя вообще со слухом? Ты что, забыл, что значит ямб? Литературы глупый блямб. В каком году начал писать? Хотя, ты знаешь, мне поссать. Поэт? Ага, стихи вещал. Не слышу я, что ты сказал? Не ваше лицо увидалось во сне, но тварь я дрожаща, живу лишь на дне. Ты что, вообще, что ли, психопат? Быть может, Понтий сам Пилат наш мир сегодня посетил? Да ты вообще, видать, дебил. Я вас любил, но нечем более. Что можно вам еще сказать? Спрошу, отколе и доколе? О, рифма! Надо записать. Читал и прямо обессилел. Короче, нафиг, не осилил. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явились вы, как прямо из прошлого виденье, как ангел дивной чистоты. Слушает Гюга, пошли к курнем, косичуг с братвой забьем. Стою и не знаю, куда мне податься, напиться мне ль с вами или в рабство продаться. Вот это да! Знатная трава дуреет классно голова. Ты тупишь, балбес, немножко. Я собака, а не кошка. Я спрошу вас, как мне быть? Что мне делать? Чем мне жить? Вы же у нас теперь поэт. Всяко знаете ответ. Поэтесса, имя Зайка. От меня вам это майка. Мой друг, взгляни на это стадо. Вещать им разве есть отрада? Поэт живет лишь для себя. Совет даю вам, вас любя. Я знаю точно невозможное, возможно. На ваш я сайт набрел вот так неосторожно. Хлорка, водка, майка, чай. Налетай, друг, покупай. Любил я вас, а ныне право. Да вы не он, вы все подстава. Ты тупишь, чудак, немножко. И вообще ты мелко, сошка. Взорви, мой друг, им всем умы. Избавь словесной от чумы. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, я рифмую почем зря. Дай денег, брат, опохмелиться, в подвал к униженным забиться. А остальные тоже здесь? Вот это да! Вот это честь! Ты в прошлой жизни был со мной, была ведь я тебе женой. Я вас любил, и что же более, что я могу еще сказать? Овес да водка, лес и поле. Крестьянин я, чего тут взять? Да нам насрать, или не насрать? Да сколько можно уж писать?